Молодежь, дорогая, я немножко переживаю, но пускай сам Господь благословит. Хотел бы прочитать место, которое перед нами сегодня. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 66 по 69 стих. «С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Молодежь дорогая, к ученикам прозвучал вопрос, и они как бы стали перед выбором. Мне нравится Петр всегда, он такой всегда горячий и смелый. Иногда, конечно, он ошибался и не попадал. Друзья, но здесь, насколько он правильно и взвешенно, у него был ответ, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Мы хотим быть с Тобою. Друзья, часто я вот так немножко, понимаю Петра. Я думаю, что у него какие размышления были, что, Господи, сами по себе, не сможем мы сами по себе. Хорошо, есть книжники и фарисеи. Они тоже учат народ. Сам Господь говорил, что то, что они говорят, вы слушайте, но по делам их не поступайте. А зачем нам такой учитель? Зачем нам такие учителя, которые говорят одно, а делают по-другому? Господи, мы хотим идти с Тобою. Друзья дорогие, и вот они выбрали Иисуса Христа. Я думаю, что из нас тоже, наверное, многие уже определились, что мы хотим следовать за Иисусом. Друзья, то, что сказал Петр, какая причина, почему мы хотим идти за Тобою? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Ты глаголишь или ты говоришь так, что в твоих глазах, в твоих словах не просто слова, которые пустые. Часто в нашей жизни, друзья, мы по своей природе такие, что мы кому-то пообещали что-то или что-то сказали, а потом думаем, зачем же я это сказал? Можно было не говорить. А Христос, все его слова, они были серьезны, они были взвешенные, они имели глубокий смысл. И ученикам им захотелось, Господи, мы хотим идти за Тобою. Молодежь дорогая, сегодня тема под тема «Наше отношение к Иисусу». Я думаю, что наше отношение к Иисусу, оно настолько будет, насколько мы будем правильно относиться к глаголам вечной жизни. Это Слово Божие. Хотел бы немножечко обратить на это внимание. Друзья, хотел бы прочитать Евангелие, не Евангелие, а послание Иоанна. Вторая глава, 14, вторая половина 13 и вторая половина 14 стиха. Иоанн обращается к юношам, знакомое нам место. «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». И 14 текст. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Друзья, мне представляется, апостол Иоанн как бы посмотрел на церковь. Сначала там перечисляется, у него слово было «к отрокам», «к детям», «к отцам». И посмотрел на молодежь и говорит, «Юноши, вы сильны». Друзья, мне, когда я прочитал, это не просто было такое обращение к молодежи. «Юноши, вы старайтесь быть сильными. Пускай Господь вас благословит, чтобы вы были сильными». Нет, он увидел, что молодежь, она на тот момент была сильной и крепкой. Почему? Потому что были победы. А почему победы? Дьявол стал слабее или нет? Друзья, дьявол все тот же остался. Слово Божие пребывает в вас. У той молодежи у них было правильное отношение к Слову Божьему, и поэтому они имели победную жизнь, поэтому был духовный рост. И апостолу Иоанну очень приятно было посмотреть на молодежь. Друзья, и порадовался он за них. Братья и сестры, друзья дорогие, какое наше отношение к Слову Божьему, к этим глаголам? Пребывает оно ли в нашей жизни? Что значит «пребывает»? Я думаю, что это прежде всего личное чтение Слова Божия. Это хорошо, когда молодежь, она любит Писание. Вы знаете, в последнее время почему-то, я и за собой замечаю, что иногда почему-то дьявол знает, что его поражение тогда, когда молодежь, она любит Слово Божие, когда она старается жить по Слову Божьему. Друзья, и он будет всячески делать так, чтобы нам было неинтересно, чтобы у нас не хватило времени на Библию, на чтение, чтобы у нас что-то другое появилось, желание к чему-то другому, чтобы только молодежь, она не была сильной, она не любила Слово Божие. Молодежь дорогая, проверим свое состояние. Какое у нас отношение к Слову Божьему? Я думаю, что каждый из нас, мы хотим следовать за Иисусом, так же, как и Петр сказал, что «Господи, хотим идти за Тобою». Но хорошо, а с моей стороны, желаете ли вы исполнить эти глаголы вечной жизни? Любите ли вы Слово Божие? Сегодня у многих пассивное отношение к Слову Божьему. Одна сестра говорит так, что: «Братья, зачем мне Библию? Зачем мне читать? У меня есть детская Библия с картинками, я вот ее рассматриваю, мне этого достаточно». Братья и сестры, будет ли рост духовный? Будет ли сила побеждать? Многие читают Слово Божие, им нравятся такие интересные истории про Голиафа, про Даниила. И вот так поверхностное чтение, друзья, а размышлять, а вникать, а желание, чтобы углубляться, чтобы поразмышлять, чтобы их в своей жизни применить, часто не хватает сил. Дорогая молодежь, я бы хотел призвать нас, чтобы наше отношение было правильное к Иисусу, а оно заключается в том, как мы любим Слово Божие. Серьезное у нас отношение к Слову Божьему. И дьявол знает, что его поражение – это когда молодежь, она любит Слово Божие. Пусть Господь благословит нас, чтобы в это последнее время мы были сильными, чтобы достигли вечной жизни. Слава Господу за все. Аминь. Помолимся.